По сообщениям, 6 южнокорейских гражданских и общественных организаций, действующих против размещения сад, 8 августа созвали экстренное совещание. Они постановили бороться против властей, планирующих провести измерение электромагнитных волн и шума сад. А Сунджуский комитет борьбы за отмену размещения сад, Кимчунский городской комитет против размещения сад и другие организации устроили 10 августа пресс-конференцию. Они потребовали от властей немедленно прекратить определение оценки воздействия сад на окружающую среду, нацеленной на его размещение. В тот день, повинуясь решительному опротестованию гражданских и общественных организаций и жителей города, южнокорейским властям пришлось отменить свой план.